Глава 49. Маша. Тук-тук. С трудом продираю глаза. После нашего горячего соития Мишки вернули меня в дом, помыли и уложили спать. Стоило прикрыть веки, как я провалилась в сладкий сон. «Подъем! Пора приступать к тренировкам!» — слышу суровый голос волчьей ведьмы. «Еще минуточку», — бормочу, чувствуя сладкую негу во всем теле. «Враг ждать не будет. У тебя 5 минут». Шаги удаляются. «Блин», сползаю с постели, ковыляю в ванную. Мои мишки, конечно же, уже свалили куда-то, а я вот поспать люблю. Но реальность жестока, и мне нужно быть готовой, если за мной придут. Точнее, не если, а когда. Умываюсь холодной водой, спускаюсь. Уже на подходе чувствую божественный аромат, влетаю на кухню. «Проснулась?» — улыбается Мара, попивая кофе. «Соня!» Денис ставит передо мной тарелку с сырниками и сметанкой и большую кружку какао. Димка что-то напивает себе под нос. «Какая же я голодная!» — набрасываюсь на еду. «После такого ночного рандеву неудивительно», — заявляет волчья ведьма. Замираю. В ужасе гляжу на Мару, густо покрываясь румянцем до самых пяточек. «Думаете, я не в курсе, чем вы ночью занимались в лесу?» — усмехается. «Но это очень хорошо. Ваша связь крепнет, а скоро подоспеют медвежьи наследники. Если проклятие берсеков будет снято, это ознаменует новую эру для оборотней в целом». Сверлю взглядом столешницу, кусок в горло не лезет. «Как же неловко! Откуда она узнала?» «Не смущайся», — смеется Мара. «Твои медведи вон довольные какие, радуются как дети». Гляжу на мишек. И правда, сидят, улыбаются. Смущаюсь тут только я. «Для истинных нет ничего естественнее совокупления», — невозмутимо говорит она, — «и рождения наследников, так что не нужно меня стесняться. Я здесь не за этим. Пойдем». Топаю за Марой, все равно безумно смущаясь. Для оборотней может и нормально обсуждать подобное, но я обычный человек. Очень непривычно. Мы выходим во двор. Ведьма осматривается, затем берет доску и кладет передо мной. «Начнем с малого», — говорит. «Расплети эту доску, преврати ее в пыль. Потом перейдем к более сложным материям». «А как?» «Не понимаю», — гляжу на деревяшку. Обхожу ее и так, и сяк. Пытаюсь, пыхчу, прикрываю глаза, концентрируясь. Потею. Мара терпеливо ждет. Денис выкатывает мотоцикл, снимает футболку и начинает что-то крутить, чинить, периодически поглядывая на меня. Вид его голого торса полностью сбивает меня с мыслей. Как ни пытаюсь вернуть концентрацию, не получается. Взгляд постоянно липнет к идеальным мускулам. «Дэн!» — рычу на медведя. «Ты не мог бы одеться, а то...» «Тресь!» Руль его мотоцикла внезапно ломается, часть буквально рассыпается в прах. Мишка хмурится, из-под лобья глядит на меня. «Упс!» «Ну, в целом понятно. Ее сила зависит от эмоций», — говорит Мара. «Ты сейчас ее разозлил, сила проявилась. Бревно не вызывает никаких эмоций, значит, его сломать пока не выйдет». «И что делать? Я же не могу рассчитывать лишь на то, что как следует разозлюсь. А если испугаюсь?» «Нет, так не пойдет». «Хорошо, тогда продолжим тренировку». До самого вечера я пытаюсь расщепить эту клятую доску. Довожу сама себя до изнеможения. Когда на небе начинает олеть закат, я беспомощно сижу около совершенно целой доски. Меня одолевает мигрень, стук в висках мешает дышать. Больно. «Держи». Дима приносит мне обезболивающую таблетку. Думаю, нужно какой-то другой подход применить. Нахрапом не получается. Пожалей себя, детка. «Ничего не получается», — сокрушаюсь. «По желанию эта сила не просыпается». В итоге ни на следующий день, ни через 3 дня у меня не получается разбудить в себе силу. У волков тоже не выходит разгадать код файла, где содержится информация о Захаре. «Мы в заднице», — тихо говорит Дима, когда мы сидим напротив камина. Волки приехали проведать Мару, заодно рассказать о том, что им ничего не удалось узнать. Дэн обнимает меня, успокаивает. «Но я чувствую вину, ведь, познав свою силу, смогла бы помочь». А сейчас я совершенно бесполезна. «Пока они не нападают», — тихо говорит Денис, — «это дает нам фору. Но друиды точно знают, что Маша и есть тот ребенок, и знают, что она у нас». «Боятся?» — хмыкает Гриша. «Они не знают, что может Маша, потому опасаются нападать без подготовки. Так как сейчас черная душа не в форме, выжидают», — тихо произносит Мара. «Но что же мне сделать, чтобы эта сила проявилась?» — тихо спрашиваю. «Я такая слабая». «Это не так», — Денис целует меня в щеку. «Просто тебе нужно больше времени». «У нас его нет», — вздыхаю. «Если ничего не получится...» «У меня есть одна идея, но она потребует максимальной концентрации. Маша, надеюсь, ты готова взглянуть вглубь себя?» «Опять ритуалы», — фыркает Дэн. «Нет», — Мара встает. «Всего лишь медитация. 2 часа назад, 2 завтра. Я поняла, в чем причина блока. Ты, Маша, слишком много на себя взвалила. Требуешь невозможного. Нужно быть мягче, тогда сила проявится». «И чем мне медитация поможет?» «Тем, что ты сможешь поговорить сама с собой, договориться на ментальном уровне. Ты ведь сама блокируешь проявление силы». «Хорошо, сдаюсь. Давай попробуем». Мы выходим на вечерний воздух. Наиль и Гриша собираются уезжать, а мои мишки их провожают. «Не торопись», — с улыбкой говорит Наиль. «Дай своему телу время, и оно тебя удивит». «Спасибо», — улыбаюсь волку. «Я должна попробовать, использовать все способы, так что мы с Марой берем многострадальный пледик и направляемся за дом».